Наконец, заметив меня, Молчанов взглянул на часы, сделал жест извинения и объявил абонентам отбой. Я остро ощутил несвоевременность визита, но что было делать? Капитан выжидательно смотрел мне в глаза. Рапорт сдан, рапорт принят. Краткий обмен деловой информацией. Предложение сесть, которым я не воспользовался. «Мне...» — начал я неуверенно. «Мне трудно было решиться». «Без вступлений», — тихо сказал капитан. Я торопливо, в безобразно скомканном виде, выложил Молчанову то, с чем пришел. Слушал он меня с бесстрастным выражением лица. Спокойно, словно не ощущая ни малейшего различия между информацией о подготовке сектора к режиму торможения и информацией о чужаке. Под конек я выдал ему сообщение, на эффект которого очень рассчитывал. Сообщение о разбитом экране аккумуляторного отсека. Дескать, вот вам вещественное доказательство очередной диверсии, и делайте с ним что хотите. Молчанов не знал, что с ним делать. Спросил, как по-вашему я обязан поступить? Вы власть, а власть принимает решения. Власть не всегда принимает решения единолично. Иногда ей нужен совет. Представьте себе на минуту, что подобную информацию получил не я, а получили вы. Как бы вы поступили на моем месте? Ну, прежде всего, я, видимо, счел бы целесообразным вызвать к себе инженера-хозяйственника и десантника Ренда. «Час», — сказал капитан. «Переговоры с инженером-хозяйственником и Рендом Палмером займут как минимум час. Не говоря уж обо всем остальном. Сегодня я не могу позволить себе такую роскошь. Но дело даже не в этом». «Понимаю, вы не верите мне». «Вам я верю», – спокойно сказал он. «Но почему я должен уверовать в ситуацию, не подкрепленную точными фактами?» «Как правило, по внешнему виду и манерам поведения современного человека довольно трудно угадать, какое место на иерархической лестнице в той или иной сфере общественной деятельности он занимает. Но встречаются прелюбопытнейшие индивидуумы, на которых это правило не распространяется. Сразу можно понять, где он стоит, над или под. Знаете, есть такие очень яркие под. Не уполномочен, не имею права брать на себя ответственность. Сочувствую, рад бы, но от меня, к сожалению, не зависит. Наш капитан – индивидуум противоположного полюса. Прямо посажена голова, прямые плечи, идеально, будто нарочно выпрямленный торс. Но за этой кажущейся почти неестественно вертикально-прямолинейной осанкой угадывалась скрытая гибкость. Гибкость спокойная, взята, я бы сказал, в жесткий корсет силовой выправки. Нет, наш капитан не страдает высокомерием. В его поведении, манерах, вряд ли можно заметить что-нибудь необычное. Но 2-3 минуты общения с ним, и вы проникаетесь абсолютной уверенностью, что человек этот над. Он ответственен за все, что может, и может все, за что ответственен. Выше его головы только совесть и долг. Разумеется, вы сознаете, что есть немало категорий реальности, всевластие над которыми выглядит эфемерно. Однако, общаясь с Молчановым, вы начинаете верить, что в любой непредвиденной ситуации он примет нужное, действительно правильное решение. А если не примет, то обстоятельства того, очевидно, не стоят. А отсюда следует. Я обескураженно смотрел на Молчанова, пытаясь себе уяснить, что же именно отсюда следует в теперешний момент. Так по каким же, на ваш взгляд, причинам мне следует верить в то, чему нет проверенных доказательств? Повторил вопрос капитан. Я не вижу причин, по которым верить не следует. Это не ответ. Согласен. Но о каких еще причинах может идти речь, если на корабле происходит нечто из ряда вон? «На борту рейдера ничего особенного не происходит», – возразил капитан. «Полет протекает в строгом соответствии с разработанным планом. Ни одного серьезного отступления от полетного режима нет». «С этим спорить не буду. Наверняка вы правы, и в административно-техническом аспекте все обстоит вполне благополучно. Так сказать, результат – концентрат. Но ведь нельзя не учитывать, что корабль живет еще и внутренней человеческой жизнью, как правило, глубоко скрытой от постороннего для нее административного ока. Если частная жизнь на борту не входит в явное противоречие с общими задачами экспедиции, то какое до нее дело административному оку? Видите ли, Игорь Михайлович, когда дойдет до явного противоречия, может оказаться, что принимать какие-либо меры поздно. Видите ли, Альберт Асказевич, между рано и поздно существует вполне достаточный интервал для нормальной административной деятельности. Нельзя торопиться и не нужно опаздывать, надо действовать вовремя. Понимать так, что я заинтересовался этим делом преждевременно? Вы нет. Пожалуйста, интересуйтесь сколько угодно. Целиком на ваше усмотрение. Тем более, что за состояние внутренней жизни экипажа вы несете известную долю ответственности. Кстати, вы тоже известную долю. Не отрицаю. Но прежде всего я администратор и обязан действовать в рамках административных правил. Пока я вижу, вы не рискнули подать мне рапорт об этом в положенной форме, решили ограничиться частной беседой. Я готов подать рапорт в официальной форме. «Допустим», – спокойно сказал капитан. «Однако, готовы ли сделать то же самое инженер-хозяйственник и командир группы десантников Нортон?» «Инженер-хозяйственник? Да». Ему первому довелось ощутить, что на борту корабля не все ладно. «Нортон? Не знаю». «Значит, скорее всего, нет. Кстати, не кажется ли вам, что в поведении инженера-хозяйственника тоже не все ладно?» «Что вы этим хотите сказать?» Опуская кое-какие подробности служебно-технического свойства, скажу, я дважды совершенно отчетливо улавливал исходящий от инженера-хозяйственника запах спиртного. Дважды? Почему вы удивились именно этому слову? Если бы вы сказали «однажды», я принял бы это на свою ответственность, поскольку именно однажды нашел необходимым прописать инженеру-хозяйственнику небольшую дозу спиртного. Из психотерапевтических соображений. «Психотерапевтических», — повторил капитан. «Другими словами, для нервной разрядки». «Похоже, к этому способу нервной разрядки ваш пациент иногда прибегает и без специальных на то предписаний. Назревает нужда отвлечь его от опасной склонности к самолечению». «Я, разумеется, это проверю и постараюсь принять соответствующие меры». «Постараетесь? Очевидно, вы не поняли меня. Это мой приказ». «Я понял». Приказ будет выполнен, если ваш диагноз действительно подтвердится. Я прежде всего медиколог и обязан действовать в русле этических принципов медицины. «О результатах доложите мне лично в конце обратного пути», – продолжил капитан. «Не скрою, от этого результата во многом будет зависеть дальнейшее пребывание инженера-хозяйственника в составе экипажа». «Кстати, об этике». Молчанов помедлил, словно раздумывая, стоит ли тревожить эту тему. Не далее, как вчера вечером, инженер-хозяйственник устроил шумный скандал в одном из бытовых отсеков, точнее, в 9-м отсеке. Я обомлел. Дело принимало скверный оборот. Бак утаил от меня подробности вчерашних событий. Однако, зная сверхъестественное умение инженера-хозяйственника попадать в глупейшие ситуации, легко можно было представить себе масштабы его очередного промаха. Забегая вперед, скажу, что мои дурные предчувствия подтвердились. Десантники с удовольствием поведали мне живописные подробности вечерней заварушки. Попутно я выяснил, что инициатором заварушки и основным разглашателем ее результата был никто иной, как вездесущий Ян Весло. Хотя происшествие не стоило и выеденного яйца, авторитет инженера-хозяйственника пал ниже нуля. А дело было так. Неугомонному Яну пришло на ум принять перед сном холодный душ. Путь в душевую оказался не близок, поскольку Ян, как это обычно с ним происходит, останавливался поболтать с каждым встречным. В атриуме его окликнул Нортон, который возвращался с нижнего яруса. Командир десантников, узнав о предстоящем торможении, ходил проверить состояние десантного оборудования. Естественно, Ян попытался завязать беседу. «Бака не видел?» – рассеянно спросил командир. «Не видел. А в чем дело?» «Увидишь, передай, что в аккумуляторном отделении поврежден экран», ответил Нортон и вознесся на жилой этаж. Ян побрел по коридору бытового яруса. Его одолевало искушение отправиться на разведку в аккумуляторный отсек. Вдруг там что-нибудь интересное. Он нерешительно остановился, и в этот момент из атриума показался Бак. «Салют, Феликс!» трагическим шепотом произнес Ян. Как только механик с ним поравнялся. «Тебя мне и надо!» «Чего это ты здесь прохлаждаешься?» подозрительно спросил Бак. Я, округлив глаза, сообщил механику скверную новость и на всякий случай прибавил. «Сам видел, вдребезги!» И записка внутри. «Так будет с каждым, кто употребляет одеколон «Доброе утро». Во избежание неприятностей употребляйте исключительно лосьоны. А в конце череп с двумя маслами крест-накрест и подпись «Веселый парфюмер». Не веришь? Вот провалиться мне в атриум». «Да не нужна мне записка, отстань!» Не принимая игры, проворчал механик. И на свою беду вслух подумал. «Мне интересно с самим парфюмером как-нибудь встретиться». Это была непростительная оплошность, которую склонный к мистификации десантник не замедлил использовать. Тем более, что с механиком у него были личные счеты. Однажды им двоим надлежало выполнить какую-то работу по проверке вакуума оборудования корабля. Натянув скафандр, Ян битый час прождал механика на палубе вакуум-створа, изнывая от скуки. Не дождался, ушел и не по своей вине получил от Нортона внушительную нахлобучку. «А мне, думаешь, неинтересно?» — сказал он, таинственно озираясь. «Я, думаешь, почему здесь стою? Жду, когда он выйдет». Ставку в игре Ян делал, конечно, на легенду о чужаке, и бедный Бак, утратив бдительность, клюнул. Легенду о чужаке он, правда, не слышал, но зато диверсант был для него ощутимой реальностью. «Кто выйдет? Откуда выйдет?» «Тссс!» — свирепо прошипел Ян. «Откуда мне знать, кто? Вот я стою и гадаю, что делать.